3 июля Национальная ассоциация корейцев в Соединенных Штатах Америки опубликовала статью обозревателя по поводу вояжа экс-президента США Обамы в Южную Корею. Обозреватель порицал Обаму за то, что в Южной Корее он фигурировал в публичной лекции, состоявшейся по инициативе газеты «Чосон Ильбо», и встретился с предателем Ли Мингбаком. Обозреватель писал: «Консерваторы, которые предчувствуют крах партии Свободной Кореи и Справедливой партии, намереваются образовать политический коллектив во главе с Ли Мингбаком, собрав проамериканских низкопоклонников и взять верх в политических кругах. Для подчина они и устроили эту публичную лекцию.